Идей у меня больше не было. Значит, стоило забить на размышления и начинать прыгать, как та обезьяна из анекдота. Например, попробовать зайти с другой стороны здания. Залезть на пристройку, расположенную в глубине квартала. Она как бы замыкала квадрат здания, но, что гораздо важнее, рядом шел забор соседей, с которого вполне можно было попытаться забраться на пристройку. И оттуда уже попасть во двор, причем прямо рядом с подъездом, в котором жил Стас. Сказано, сделано. Понимая, что если начну грузиться предыдущей неудачей, то так и останусь жить в этих кустах, я поднялся на ноги, отряхнулся и с независимым видом позднего и слегка поддатого гуляки двинулся в переулок. Хотелось бежать, но одинокий человек, куда-то несущийся ночью, привлекает куда больше внимания, чем просто идущий. Вскоре я уперся в тупик, где стояла пара машин, которым не хватило места на парковке, что находилось буквально в двух шагах за стеной. Соблазн использовать их в качестве трамплина был высок, но сработавшая сигнализация разбудила бы всю округу. С тем же результатом можно было прийти на КПП и сдаться охране, а не сидеть в кустах холодной апрельской ночью. В мои планы это не входило, да и не нужны оказались никакие приспособления, чтобы забраться на 2,5-метровый забор. Я разбежался и одним махом оказался на вершине стены. Даже не особенно понял, как это получилось. Просто доверился своим новым способностям, и те не подвели. Развернуться и спрыгнуть, цепляясь за край крыши, тоже оказалось проще простого. Секрет управления суперспособностями от Ивана Польских. Отключаешь голову и даешь телу самому все делать. Точнее, не совсем так. Нужно еще верить ему. Тому, что оно в принципе сделает так, как ты рассчитываешь, если это вообще возможно. Именно из-за недоверия, тупо испугавшись, я не смог завершить первое восхождение по балконам. Сейчас я не то чтобы сомневался, но определенная уверенность появилась. Даже захотелось отвесить себе подзатыльник за прежний тупеж, но я сдержался. Опыт, как говорил поэт, сын ошибок трудных, впредь станет и мне наукой. До подъезда Стаса было уже рукой подать. Однако имелись и проблемы. Со своего места я видел как минимум две. Во-первых, окна домика охраны и, по совместительству КПП, не светились, что вовсе не означало, что там спят. Скорее наоборот, при таком раскладе для меня не было ничего хорошего. Из погруженной в темноту комнаты куда лучше просматривается двор. Второй же преградой была дверь с домофоном. Отираться перед ней означало для меня 100% попадание в места не столь отдаленные. В подъезд следовало прошмыгнуть мышкой, а не стоять тупорем, делая вид, что не можешь вспомнить код. Только вот как бы еще это сделать? Ночь уже вступила в свои права. По моим прикидкам, сейчас было около 2, может, чуть больше. Ночное время я умел определять сходу, что всегда удивляло друзей. А никакого волшебства между тем не было. Просто результат многих и многих часов, проведенных в ночных сменах по охране спортзалов, кинотеатров и прочих объектов, которые лучше не оставлять без присмотра. Как профессиональный ночной сторож, слово «security», или как его склонял Галустян, «сесурити», мне не очень нравилось. Я знал еще многое о таком таинственном и суровом деле, как частная охрана. И примерно понимал, как ставят камеры и какие у них углы обзора. Знал, что охранники не сидят, пялясь в мониторы, а реагируют только на изменение кадра, то есть на движение. Поэтому суетиться не собирался, превратился в горгулью на стене и принялся ждать. Потребовалось минут 10, чтобы охрана вспомнила о таком понятии, как обход. Дверь сторожки хлопнула, и один из бойцов, вооружившись фонариком, отправился в путь, заходя по очереди в каждый подъезд. Судя по тому, сколько времени он проводил внутри, на работе парень не филонил. Поднимался на лифте на последний этаж, а затем спускался по лестнице. Это и был мой шанс. Я внимательно следил за каждым его шагом, подмечая нюансы. Расположение камер, поведение самого бойца, реакцию его напарников. Стоило сосредоточиться на задаче, как все органы чувств будто заработали в форсированном режиме. Я слышал каждый шаг, каждый вздох лениво топающего сесурита и улавливал щелканье радиостанции, даже когда он находился внутри здания на самом верхнем этаже. Мозг тоже начал работать в режиме суперкомпьютера. Анализировал входящую информацию, отсекал лишнюю и вырабатывал идеальный план проникновения в элитный дом. Даже о зонах покрытия камер я уже не просто догадывался, а точно видел их наяву, ровно как и слепые пятна и прочие нюансы, на которые раньше не обращал внимания. Например, что на каждой подъездной двери стоят доводчики, которые мягко закрывали ее ровно через 4,5 секунды. За это время охранник, совершающий обход, успевал дойти до лифта и нажать на кнопку. Поднявшись наверх, он спускался, не задерживаясь на площадках, а значит, не осматривал балконы общего пользования. Когда боец подошел к подъезду Стаса, я был собран и готов действовать. Первый его шаг за дверь совпал с моим прыжком через парапет. Мягко приземлившись и практически не почувствовав удара, я с места рванул к цели и в последнее мгновение успел поймать дверь, не дав ей захлопнуться. Внутри звякнул сигнал, сообщая о пришедшей кабине, а затем лифт зашумел, унося охранника на последний этаж. Я тут же устремился вперед, перепрыгивая сразу по две ступеньки, стараясь преодолеть как можно большее расстояние до того, как придется прятаться. Пересеклись мы на восьмом. Я, скрючившись, сидел под окном на общем балконе, каждую секунду ожидая писка радиостанции, что означало бы, что меня спалили. Страха не было. Взять меня все равно не получится. Но это означало бы, что я напрасно потратил уйму времени. И что надо начинать все сначала. Искать убежище и кого-то, кто сможет занять еще денег. Суммы, что я взял у Ильи, надолго не хватит. В мирное время я бы на ней пару недель мог протянуть. Но не в бегах. Окно балкона озарил луч фонаря, а затем шаги начали удаляться. Удалось? Когда звуки движения охранника переместились на лестницу, меня немного отпустило. Все же удалось, но времени на то, чтобы открывать по этому поводу шампанское, не было, как, собственно, и самого шампанского. Поэтому я просто тихонько прошмыгнул назад в коридор, прикрыл за собой дверь и рванул наверх. До цели оставалось всего 8 пролетов. Дверь в пентхаус Стаса оказалась не заперта, и в этом не было ничего удивительного. На вечеринках, им устраиваемых, люди постоянно приходили и уходили, так что хозяин давно забил на замки. Да и как могли ограбить квартиру, в которую я смог попасть только с суперспособностями? Однако сейчас мне это было только на руку. Как и громкая музыка, раскаты которой доносились со второго этажа квартиры, где мой знакомец оборудовал что-то вроде танцпола. Гулянка как раз подошла к такому моменту, когда парочки уже расползлись по укромным уголкам квартиры. Часть еще стойко держалась, поднимая градус в крови танцами и алкоголем, так что мне удалось добраться до кухни никем не замеченным. На месте, правда, столкнувшись с теми самыми любителями перепихнуться по-быстрому. Если бы в помещение, где я собрался уединиться с девушкой, вломился грязный, оборванный и с ног до головы залитый кровью мужик, я бы тоже испугался. Однако, когда тот со словами «Да вы продолжайте, я чисто пожрать», действительно ломанулся к холодильнику и, открыв его, начал лопать вчерашнюю пиццу, я, скорее всего, попытался бы вразумить наглеца. А этот спрыгнул с девки и умотал со спущенными штанами. Вот какая с такого субъекта польза для генофонда? К девице же претензий не было. Как и положено, она немного поорала, но затем, убедившись, что еда интересует страшного пришельца куда больше ее прелестей, рванула за партнером, а я продолжил жрать. Такого пару минут спустя меня и нашел Стас, жующего и размышляющего о падении нравов современной молодежи. «Лях, блин, ты че народ пугаешь? С такой красавицей меня снял, прям не девушка, а сказка!» Мажор был слегка пьян, хотя другим я его, считай, ни разу и не видел. «Зомби косплеишь? Зачетный костюм! Только боюсь, до Хэллоуина еще далеко!» «Зачетный костюм! Только боюсь, до Хэллоуина еще долго!» «Здорово, Стасян!» Я хлопнул по протянутой руке. «Если бы, братан, если бы! Попал я, как кур во щип!» Хозяин пентхауса придвинул к себе ногой табурет, уселся на него и прикурил. «Так излагай! Чем смогу, помогу!» Чем мне нравился этот человек, с которым мы даже не были настоящими друзьями, так это своей открытой душой. Повеса, конечно. Всегда готовый, как тот пионер, бухнуть, но и при этом отдать последнее. Редкое качество в наше время. А уж в семьях вроде его и подавно. Редкое качество в наше время. А уж в семьях вроде его и подавно. Мне даже сделалось немного стыдно. Вываливать на него свои проблемы на помощь действительно была нужна. И я выдал краткую версию моих сегодняшних похождений. без чертовщины, сверхсил и мутантов, бродящих по окрестным лесам. Самую суть. Очнулся, гипс, ничего не помню, сбежал от бандитов. Короче, я от них чудом смотался. Как не пристрелили, сам не понимаю. И рванул к тебе. Выручай, братан. Я ничего не помню и ни хрена не понимаю. Мне бы отлежаться где, мысли в порядок привести. А там, может, из страны валить. Если это реально я всех мочил. Чистый паспорт нужен. А бабла у меня от силы десятка наберется. Да и выхода на тех, кто документами банчит, нет. Вот и попал. Стас почесал затылок и глубоко затянулся. Я-то к предкам в тай мотался, так что, честно говоря, и не знал, что тут такое в городе. Ну, а сам-то как считаешь? Мог ты козыря завалить? Хороший вопрос. Мажор мой, какой бы ни был датой, сумел увидеть главное. Я и сам весь вечер пытаюсь это понять. И прихожу к мысли, что не просто мог убить сына криминального авторитета, а, скорее всего, и убил. Слишком чужим оказалось мое тело после этих пропавших из памяти 2 недель. Новые силы, новые чувства, даже новое мышление. Взять хотя бы способ, которым я сюда попал, сам по себе показатель. Складывалось полное ощущение, что мой разум больше мешает телу выполнять свои задачи, чем помогает. Понять бы еще, какие у него задачи. Я тебе так скажу. Естественно, вываливать все эти мысли на Стаса я не стал, постаравшись максимально смягчить ответ. В свете событий сегодняшнего вечера я не отрицаю такой возможности. И внимательно всмотрелся в собеседника, ожидая его реакции. Ну, мало ли, все же, как ни крути, они с Козырем люди одного социального круга. «Да расслабься, братуха!» Мажор вдруг улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Разберемся с твоими проблемами. Козырь еще тот мудак был. А что до провала в памяти, я тебе скажу так. Не ты первый». Он вдруг сделался абсолютно серьезным. Я впервые видел Стаса таким. Куда делся легкомысленный балагур и душа компании? Сейчас передо мной сидел один из хозяев жизни, пусть молодой, но уже способный добиваться своего. И почему-то только сейчас я осознал, что именно он рулит фирмами отца. И, похоже, делает это неплохо, раз папенька продолжает греть задницу на теплых островах. Мне 15 было. На вечеринке предложили дунуть. Я думал, трава, ну и пыхнул. Словно в подтверждение сказанного, мажор глубоко затянулся сигаретой. Короче, пришел в себя через 2 дня в лесу на 200-м километре Хабаровской трассы. В трусах и одном носке. И... как и ты, ни хрена не помнил, где, что и почем. Хорошо, там заправка была недалеко. Позвонил бате, тот послал людей забрать меня. Потом нашли этих уродов. Там химия китайская новая была. Они банчить собирались у нас. Я после 2 месяца в клинике провалялся. Думал, все, печени каюк. Так что не ссы, братан, разберемся. Он поднялся и направился к выходу, но на полпути остановился и вновь повернулся ко мне. «Ты это... помойся, а то от тебя реально люди шарахаются». Привычная ехидная улыбка вернулась на место. «И не закрывайся, сейчас какие-нибудь вещички притащу, чтобы ты своим хозяйством не размахивал».